Глава 12. На пухлом диване в библиотеке мы провели 8 часов. Боже, эта женщина работала как заведенная. Нет, нас то и дело прерывали. То Лейла, извиняясь, заглядывала на минутку по важному делу, то Питер заходил с каким-то нелепым, но веселым замечанием или вопросом. И каждый раз Дороти возвращалась к работе, как ни в чем не бывало. Я накопила арсенал уловок психологического характера, который использовала, чтобы помочь клиенту сконцентрироваться, успокоиться, заставить оторваться от чёртова телефона. Но за первый же час нашего делового общения я поняла, что никогда не применю эти уловки к Дороти, потому что это будет настоящим оскорблением. К 4 часам я поняла, что готова выбросить белый флаг. Я уже 12 часов находилась на ногах, а Дороти не проявляла ни малейших признаков усталости. Но я не сдавалась из принципа, ожидая, что Дороти сдастся первой. Так что, когда в библиотеку, вальяжной походкой с руками в карманах вошел Питер, я испытала нешуточное облегчение. Ку-ку. Дороти даже головы не подняла от своего ноутбука. У нас был открыт общий документ. И я следила, как красный курсор, помеченный ДЧГ, танцует по экрану, стремительно стирая одни слова и замещая их другими. 4 часа, — объявил Питер. «Я всегда знала, что однажды ты научишься определять время», — по-прежнему, не глядя на него, констатировала Дороти. Питер вздохнул. «С чего американская общественность вообразила, что у тебя нет чувства юмора, ума не приложу». В ответ на эти слова Дороти наконец резко подняла голову, и я последовала ее примеру, чтобы увидеть ее реакцию. В ее глазах плясали огоньки, но мне показалось, что Питер – единственный человек, которому сходили с рук подобные заявления. «Чего же ты желаешь, дитя мое?» «Ну, начинать выпивать считается социально приемлемым, как раз с 4 часов». По крайней мере, так меня учила матушка. Мудрая женщина. Почему же тогда ты не смешаешь себе напиток? Потому что я не хочу смешанный напиток, надул он губы. Я хочу хороший бокал доброго красного вина. Разве не хорошая идея, раз за окном навалило снега? Впервые за год наконец-то наступила погода для красного вина. Я никогда не слышала выражения «погода для красного вина», но прекрасно поняла, что Питер имеет в виду. Очевидно, Дороти тоже. «Хм», – выписала она нижнюю губу. «Звучит и правда замечательно. Но вроде у нас лежало в запасе несколько бутылок». «Неа. Их выдули Ауси, помнишь?» «Австралийские овчарки. Здесь ироничное название жителей Австралии». «О, Господи! Как я могла забыть?» Я сделала пометку в другом документе. «Спросить о выпивохах-австралийцах». «Что ж, тогда почему бы тебе не прокатиться и не привезти новый запас?» – терпеливо посоветовала Дороти. «Потому что ты будешь жаловаться, что я привез полную туфту, и заставишь возвращаться. Так что лучше давай поедем вместе», ответил Питер не менее терпеливо. «И в любом случае, не пора ли заканчивать на сегодня? Я знаю, предложение безумное. Но может, хоть разок, хоть один разочек, ты не будешь работать до потери сил?» Дороти наградила его долгим взглядом, а потом решительно захлопнула ноутбук. «Ты прав. Поехали за вином». Она взглянула на меня. «Хотите с нами?» Вообще-то я хотела удалиться в свою комнату, плюхнуться животом на кровать и погрузиться в разгадывание кроссвордов. Но моя работа предполагала, что я буду соглашаться на подобные любезные приглашения, особенно в начале сотрудничества, пока мы с клиентом только узнаем друг друга. Поэтому я изобразила сияющую улыбку, кивнула и побежала наверх за своей тоненькой ветровкой, которая никоим образом не могла защитить меня от холода с Атлантики.